«У меня есть мечта». Однажды среди красных холмов Джорджи, сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев вместе сядут за праздничный стол братства. «У меня есть мечта. Мои четверо маленьких детей когда-нибудь будут жить в стране, где о них не будут судить по цвету кожи, а только по их личным качествам. У меня есть мечта». Однажды штат Алабама превратится в место, где маленькие черные мальчики и девочки будут ходить за руку с маленькими белыми мальчиками и девочками, как братья и сестры. Мы приблизим этот день, когда все дети Господа, черные и белые, евреи и неевреи, протестанты и католики, смогут взяться за руки и пропеть слова старой негритянской песни «Свободны, наконец! Свободны, наконец! Слава всемогущему Господу! Мы, наконец, свободны!» Это, несомненно, были очень живые картинки. Если закрыть глаза, прямо видишь, как это происходит. И не было здесь места для туманных деклараций о важности свободы и братства. Мне стало ясно, что образ желаемого результата обладает огромной силой. Еще меня поразило и то, что картинки Кинга — это изображение только конечного результата, а не процесса его достижения. Он дает нам свободу выбирать, как можно этого добиться. Но созданные им образы по-прежнему работают, и они — наша путеводная звезда. На следующее утро я дала Джиму копию речи Кинга и рассказала о втором принципе, который открыла. Образ будущего работает, когда думаешь о конечном результате, а не процессе его достижения. На листке бумаги мы записали все, что знаем о третьем элементе видения, и прикрепили его рядом с остальными. Образ будущего. Представляйте будущее не смутными намеками, а очень определенно. Думайте о том, что хотите создать, а не о том, от чего нужно избавиться. Думайте о конечном результате, а не о процессе его достижения. «Когда я читал речь Мартина Лютера Кинга, — сказал Джим, — меня потряс не только впечатляющий образ будущего, он же включает в него и свои главные ценности — братство, единство, взаимное уважение. Наконец-то мы узнали все, что было нужно». Три ключевых элемента захватывающего видения. Значимая цель, ясные ценности, образ будущего. Мы были очень довольны собой, попивали кофе и размышляли о том, что узнали. «А может ли видение быть притягательным, если в нем нет одного из элементов?» — поинтересовалась я. «Не думаю, возьмем Аполлон. У нас, безусловно, был яркий образ будущего. Хотя никто понятия не имел, как к этому подступиться». Люди, работающие в НАСА, всю свою энергию вложили в это будущее и добились потрясающих результатов. Все благодаря образу. Но потом вдохновение их оставило. Горючее кончилось. «Это точно», — сказала я, — «а то бы они уже высадились на Марсе». «Я думаю, они просто не договорились о конечной цели. Почему мы это делали? Мы хотели победить в космической гонке, подготовиться к «Звездным войнам» или, как говорится в фильме «Стар Трек», чтобы мужественно идти туда, где еще никто не побывал. И так как значимой цели не было, ничто не могло повести в будущее. Так что с тех пор НАСА работает без руля и без ветрил». На некоторое время я задумалась. «Значит, Аполлон — это не видение, а цель, просто цель с красивой картинкой». «Абсолютно точно», — согласился Джим. «Я думаю, видение — долгожитель. Оно не растворяется в воздухе, когда цель достигнута. Оно тем и отличается от цели, что дает ответ на вопрос, что делать дальше». «Видение направляет любую деятельность в нужное русло и влияет на то, какие цели ты себе поставишь, когда нынешние будут достигнуты». «Без видения все закончится, как только ты приблизишься к цели». «Хорошее определение», — сказала я. «Как ты думаешь, это подходит к любой ситуации?» «Думаю, да. Взять хотя бы твою историю о похудении. У тебя была картинка конечного результата, но как только ты вошла в норму, она испарилась. Правильно?» Он был прав. «Стать худой — это просто цель, а не видение, хотя у меня и был образ будущего». Похудение могло бы стать промежуточной целью на пути к чему-то большему, например, к укреплению здоровья или правильной самооценке, если бы я заранее пошевелила мозгами в этом направлении. «Кажется, нам пора набросать очертания видения», — сказала я. «Если мы это сделаем, тебе проще будет создать видение для компании, а мне работать в бухгалтерии и разобраться со школой Джен. Вот что у нас получилось. Определение видения». Видение – это понимание того, кто ты, куда идешь и что ведет тебя вперед. «Это и правда работает!» – воскликнул Джим. «Определение сыровато, но оно гораздо лучше, чем все мои прошлые попытки. И все три элемента присутствуют. Понимание того, кто ты – это цель. Куда идешь – образ будущего. А что ведет тебя вперед – ценности». «Согласна целиком и полностью», — сказала я. «Если не знаешь, кто ты, то куда ты идешь, уже не важно. А если идешь куда-то, обязательно нужны ценности, которые укажут правильный путь, помогут принять непростые решения, когда столкнешься с препятствиями», — добавил Джим. «Все вместе позволяет воскликнуть «полный вперед», — заметила я. «Даже когда плывешь на мощном пароходе, все равно не контролируешь погоду». «Конечно, цель ясна, но, возможно, курс придется немного изменить, чтобы выбраться из сильного шторма и не врезаться в айсберг. Ценности помогают изменить курс, но так, чтобы не упустить из виду свою цель». «А как узнать, увлечет ли твое видение тех, кто рядом с тобой?» — поинтересовался Джим. «Мы составили своего рода тест для проверки видения. Может ли оно увлечь других людей?» «Вот что у нас получилось». Какое оно видение? Помогает ли оно понять, каким бизнесом на самом деле ты занимаешься? Служит ли оно поддержкой в принятии каждодневных решений? Содержит ли оно образ будущего в ярких и сочных красках? Долгожитель оно или однодневка? Его цель – величие или лишь победа над конкурентами? Оно выражается только в цифрах или по-настоящему захватывает? Трогает ли оно сердце и душу каждого? Помогает ли понять каждому, что он может сделать для достижения общей цели? Мы решили, что если видение проходит этот экзамен, то у него есть неплохой шанс показать людям общие направления и сделать их активными. Мы были очень возбуждены, ведь мы узнавали что-то действительно существенное. Джим добавил, что это еще и весело — вместе складывать кусочки такой замысловатой головоломки. «Сообща, мы смогли додуматься до того, что поодиночке вряд ли осилишь. Похоже, у нас получился неплохой тандем». «А теперь самое трудное», — задумчиво произнес Джим. «Мы должны создать для агентства такое видение, которое пройдет этот тест». На следующее утро появилось новое послание Джима. «Доброе утро всем, это Джим. Вчера вечером я понял, что у нас действительно есть выбор, ведь талантливое руководство и образ нашей жизни в этом мире рождаются изнутри. Нам только нужно ответить на два вопроса. С кем мы будем? Кем мы будем?» Возможно, вы подумали сейчас, что это одно и то же. Нет. Первый вопрос «с кем мы будем» означает, для кого вы что-то делаете, кто ваш партнер, кому хотите понравиться. Если ваше мнение о себе складывается из ваших показателей работы и оценки вас окружающими, то вы оказываетесь в ловушке, и ваша самооценка подвергается сомнениям каждый божий день. Но если вы работаете во славу воплощения великой идеи или же ради высоких принципов, то это совсем другое дело. Тогда вы можете делать то, что считаете правильным. Потому что у вас есть вера в свое дело, а не желание кому-то понравиться. И это позволяет вести себя честно. Второй вопрос. Кто вы? Почему вы находитесь там, где находитесь? Нам всем нужно подумать, почему мы здесь и чего пытаемся добиться. Если у вас нет четкой цели, вас будет бросать в разные стороны, так как вы не знаете, зачем вы здесь. Если можете, ответьте на эти вопросы, а потом создайте внутри себя ясную картину того, как надо действовать теперь, и вы сможете радоваться и жить полной насыщенной жизнью, когда вы помчитесь вперед на всех парах. Послание Джима вернуло меня к мысли о том, что наша концепция захватывающего видения пригодна не только для компании, но и для каждого человека. И на работе, и дома нам нужна крепкая цель, ясные ценности и картинка того, что мы получим, если будем жить в согласии с ними. Это придаст смысл нашей жизни и покажет, куда идти. Мы сможем сосредоточиться, набраться сил и получить потрясающие результаты.